Иерусалим. Вспомним хотя бы, что никто иной, как американский президент Клинтон, в своем плане урегулирования предлагал деление Иерусалима на две части – израильскую и палестинскую. Конечно, вопросы все эти трудные. В таких условиях очень важно, чтобы, во-первых, квартет посредников с привлечением других участников выработал компромиссный план урегулирования, и, во-вторых, потребовал его принятия от сторон, вовлеченных в конфликт. Ведь уже было так, что Израиль появился, и раздел Палестины произошел не в результате еврейско-арабских переговоров. События на Ближнем Востоке, в том числе развитие арабо-израильского конфликта, подробно освещены в книге Евгения Примакова «Конфиденциально. Ближний Восток. На сцене и за кулисами. Вторая половина 20-го, начала 21 века». Примечание редакции. Много седых волос появилось на моей голове в результате встреч, переговоров, поездок и в другие конфликтные зоны в качестве министра иностранных дел России. На своем самолете осуществлял челночные перелеты в Баку, Ереван, на вертолете в Нагорный Карабах для обмена пленными по спискам Красного Креста более 200 человек. Некоторые из них уже были приговорены к смертной казни. С соблюдением всех мер безопасности привез опять-таки на своем самолете в Тбилиси для переговоров Шеварднадзе абхазского лидера Ардзинбу, который был объявлен до этого вне закона. Да разве все перечтешь? Глава 9. Председатель правительства. Эпиграф. Вся работа правительства сводится к искусству быть честным. Джефферсон. Решение, принятое в коридоре. А теперь о самом сложном периоде в моей жизни, 8 месяцах во главе российского правительства. Ельцин трижды в течение 2 дней настойчиво предлагал мне возглавить правительство. Я наотрез отказывался. Последний разговор на эту тему у нас произошел в его кабинете 12 сентября 1998 года в присутствии Черномырдина и Маслюкова. Член фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме при существовании СССР, первый заместитель председателя Совета Министров. За несколько дней до этого Черномырдин, неожиданно смещенный своего поста в марте, еще не успевший пережить свою отставку, был реанимирован и вновь назван премьером вместо Кириенко, не успевшего поработать в Белом доме 6 месяцев. К моменту нашей встречи в Кремле 12 сентября Дума уже дважды отклонила упорно предлагаемую Ельциным кандидатуру Черномырдина. Не было сомнений, что подобный исход голосования будет и при третьей попытке. Между тем Виктор Степанович решил не отступать, особенно с учетом того, что Ельцин назвал в разговоре с ним мартовское решение о его отставке своей ошибкой. Не был склонен сдавать свои позиции Ельцин, вновь призвавший Черномырдина возглавить правительство. Это не в его характере. Но и возможности для маневра не было, так как третий отказ Думы автоматически вел к ее распуску. Тут Черномырдин сказал: «Я готов не идти в Думу третий раз только в том случае, если будет предложена кандидатура Примакова». Я опять отказался. Позиция, занятая Черномырдином, во многом не была для меня неожиданной. Нас с Виктором Степановичем связывали долгие рабочие отношения. Я входил в возглавляемый им кабинет и был одним из тех, с мнением которых он считался. Знал он о том, что я решительно против попыток внести разлад между президентом и председателем правительства, а такие попытки предпринимались во все времена страны лиц, посменно окружавших Ельцина.